десяток досье на будущих правопреемников ее обетов, с крайне подробным освещением их подвигов, колдовской признания, ну и веритасерум, если она посчитает, что ее обманывают. Зелье она даже и не трогала, успев изучить характер мужа, да и зная о щепетильности в подобных делах со стороны его ордена, можно было не сомневаться в том, что невиновных там нет. Может, кому-то и показалось бы диким, но не дороже виновата в том, что эти личности решили убивать и насиловать. Так почему она должна тогда кого-то из них жалеть или тем более отпускать, прощать или еще что-то подобное? Да, способ далеко не светлый, но так и муж никогда не говорил, что является приверженцем света. У нее вообще складывалось впечатление, что он вообще не совсем понимает, что такое тьма и свет, хотя она и сама была не лучше в этом плане. И все нежелание слишком сильно погружаться в запретный раздел идет от внутренних моральных запретов, им самим выставленных, чтобы удержать себя на грани. Она же помнила, что происходило со слишком глубоко погрузившимися в черноту. Наглядные пособия, отчеты, фотографии и колдографии, сотни фолиантов и рукописей. За все приходилось платить, хотя с их оппонентами, сильными светлыми магами, тоже хватало проблем. Магия меняла, и как бы ты ни желал обратного, но если шел к силе, то надо было готовиться к изменениям. И не всегда внутренние перемены были лучше внешних. Аластер Грюм, Альбус Дамблдор, Амелия Боунс и многие-многие другие были наглядным примером тех, кто необратимо поменялся, с огромным трудом удерживаясь в рамках человечности. И все они замерли, не рискуя развиваться дальше, видимо осознав, что в итоге может произойти. Хотя, на взгляд Доры, тот же Дамблдор вполне бы мог продолжить свой путь, так как являлся весьма сильным менталистом. Поднявшись, она, дойдя до кровати, свернулась клубочком и задумчиво покосилась в сторону огромной стопки фолиантов на столе. Склоняющиеся к тьме уходят от людей, не доверяя никому из окружающих. Адепты света частенько стремятся облагодетельствовать всех окружающих, невзирая на их рьяное сопротивление. Какой выбрать путь ей, раз уж никто не даст им жить спокойно? Две закутанных в сутаны фигуры медленно прогуливались по ухоженной аллее в глубине сада, когда из-за угла вывернула огромная фигура и широкими шагами пошла на сближение. Лицо отца Константина изредка передергивала недовольная гримаса, но подойдя ближе, он взял свои эмоции под контроль и молча уставился на монахов. «Отец Константин, рад видеть вас, хоть и в столь тяжелое время», — надтреснутый старческий голос донесся из-под одного из капюшонов, и одна из фигур протянула чуть подрагивающую руку к православному священнику. «Брат Павел, я пришел как только смог, но в Британии весьма сложная ситуация, вы же знаете», — Константин согнулся, целуя перстень на протянутой конечности, мимоходом отметив, что выглядит рука еще хуже, чем в не столь давнюю предыдущую встречу. Хотя избранный пока ведет себя в рамках разумного, хоть и проявляя не всегда необходимую жестокость. Лучше уж так, чем если бы он предоставлял второй шанс своим врагам. Неожиданно молодой, тихий женский голос донесся из-под второго капюшона. «Наши пророки сходят с ума из-за видений вероятного будущего. Раз нас ждет ад земной, то значит и избранный должен быть достаточно жесток, чтобы попытаться предотвратить это, и наша задача — помочь ему». «Я не спорю, сестра», — коротко кивнул Константин. «Проблема в Дамблдоре. Он ведет какую-то свою игру и целенаправленно вбивает в Поттера свои идеалы. Только делает это не явно и демонстративно, как делал это ранее. Он умен», — с досадой протянул он, одновременно с этим поморщившись от резкого укола блокирующего талисмана оберега, который ему вручили перед заходом внутрь. Сила артефакта перекрыла проклятие, лежащее на нем, но одновременно и убрала возможность пользоваться его собственной силой. Поэтому-то, как бы его ни прельщала возможность избавиться от тяжкого бремени, но тогда бы он потерял возможность помогать своими способностями, на что он уж точно пойти был не готов. Лучше пусть его считают хамлом или клоуном, но это только до момента, когда он берет в руки оружие, после чего отношение у оппонентов резко меняется. Дамблдор тоже пытается спасти мир, пусть и от других угроз. «У каждого своя битва, брат, тебе ли не знать? Твоя задача — проследить, чтобы Поттер не склонился к тьме». А Дамблдор, старик прервался, задумчиво перебирая длинные четки, — он не глуп, так что поймет, и я поговорю с британскими братьями. Сейчас не время для внутренних разногласий, раз уж мы живем в такое время. «Я не справлюсь в одиночестве», — тяжело уронил Константин. «А помощи нам ждать, я так понимаю, Ниоткуда. Ватикан понес сильные потери во время войны с Гриндевальдом, тяжело вздохнул старик. Остальные оплоты веры также находятся в плачевном состоянии. Православным чуть полегче, но только из-за хороших отношений с магами, да и то, только на Руси. Хотя революция успела весьма сильно ударить по наиболее важным подразделениям православных собратьев, небрежно тряхнув головой, он медленно двинулся по присыпанной песком дорожке. «Мы сможем выделить тебе 10 воинов и 5 наделенных силой господа. Это максимум, потому что тьма уже начала свое шествие по миру. Сражения вспыхивают постоянно, а островные собратья забились в щель», — рявкнул обозленный Константин, но тут же осекся под, хоть и невидимым, но весьма ощутимым укоризненным взглядом монахини. «Они вынуждены лавировать, так как тоже понесли потери. Сотни разнообразных одержимых и новоявленных сектантов отнимают у них все время. Ты же не думаешь, что Волдеморт – единственная угроза миру? Да и договоры не дадут нам туда влезть полноценно. Люди все меньше хотят верить и все сильнее мечтают надеяться на одну только науку. Если мы попробуем начать войну, то половина людей поддержит не нас, брат», – старик желчно хмыкнул. «Поэтому защищать мы будем в первую очередь верующих, а не тех, кто плюет нам в спину. А если он не справится?» – тихо спросил Константин. «Тогда вмешаемся мы», – жестко отрубил старый монах, «но не ранее. Нам все равно не дадут этого сделать раньше. Мы не сможем воевать со всеми магами», – еще раз повторил старик и двинулся дальше, оставляя мрачного Константина в одиночестве. «Круция!» – дикий крик, раздавший вслед за этим словом, заставил нервно поежиться магов, что ожидали за массивными дверями своего вызова к повелителю, который из-за последних новостей опять начал постепенно превращаться в того же психа, каким был перед своим исчезновением. Антонин Долохов небрежно отодвинул одного из напряженно замерших пожирателей и толкнул одну створку, входя в зал. Равнодушно посмотрев на полумертвое от пыточного заклинания тело, он прошел к чайному столику и плеснул себе на пару пальцев огневиски, тут же бухнувшись в удобное мягкое кресло. «Антонин», — шипяще протянул Волдеморт, змеиным движением изворачиваясь и впиваясь в него взглядом покрасневших глаз. «Ты узнал?» «Да», — коротко буркнул славянин, бросив вопросительный взгляд на повелителя и тут же покосившись на тело на полу. Правильно истолковав его взгляд, темный лорд вскинул палочку, направляя ее на тело. «Авада Кет», — он резко поднял палочку, и в следующее мгновение тело вылетело из помещения, попутно выбив створку дверей. Захлопнув и запечатав помещение, он пояснил в ответ на недоуменный взгляд помощника: «И так много потерь, лучше пусть на задании сдохнет, пользы больше». «Неужто все же помогли ритуалы?» — заинтересованно уточнил Долохов. «Да и остальным тоже», — недовольно протянул Том. «Кто бы это ни был, но совет он дал здравый. Хотя меня очень интересует, откуда он узнал. Сильных и умелых магов много. Возможно, кому-то из них не захотелось жить при власти света, и они решили немного вмешаться», — с сомнением протянул Антонин. «Истинные темные крайне недоверчивы, и уж точно не стали бы помогать просто так кому-то со стороны», — несогласно помотал головой Волдеморт. «Меня хотят использовать в чем-то, и я очень хочу понять в чем». Сорвался он опять на шипение. «ХММ, смотрю, не до конца помогло», — поджал губы Антонин, недовольно взлохматив темные волосы. «Состояние внутреннего круга бьет и по мне», — тяжело вздохнул Волдеморт. «Слабо, но слишком много там пострадавших от дементоров. Говори уж прямо, там много истеричных психопаток вроде Белла или Алекта», — насмешливо фыркнул Антонин. «Ладно, ладно, молчу», — вскинул он руку, заметив изменение выражения лица повелителя. «Монахи не полезли, этот непонятный священник прибыл сюда в одиночестве». «То есть?» — изумленно уставился на него Волдеморт. «Какая разница, один он или нет, они не имеют права вмешиваться в дела сообществ». «А он и не как монах прибыл», — недовольно дернул щекой Долохов. «Он пришел сам, а не как часть церкви. И если он погибнет, то монахи не будут лезть. Это их слово. Он приехал мстить за какого-то своего родственника». «Они же не мстят», — Волдеморт потряс головой, испытывая все большие ощущения, что он находится в каком-то фарсе. «Он сложил сан или что они там делают, и сейчас вроде как частное лицо», — Антонин скорчил рожу, выражая свое отношение к этой информации. «То есть, с точки зрения фактов, нам нечего предъявить церковникам. Даже то, что он пользуется монашескими приемами и магией, по факту не является доказательством. Ну, верующий он и что? Может, Малфой что-то и придумал бы, но он мертв, а я уж извини, но далеко не политик». «Да, Люциус умер не вовремя, как и Абраксас», — потер длинными, неестественно тонкими пальцами подбородок темный лорд. «Ты все еще рекомендуешь более наглядно показать себя толпе? Это даст возможность потребовать введения чрезвычайного положения и объявить щенка в розыск, без всяких доказательств. Поместье Лестринджи можно оборонять не один год, тем более, тут сейчас сосредоточены основные силы нашей армии. Зато у пацана не столь много бойцов и даже учитывая защиту дома Блэков, слишком долго он просидеть там не сможет. В противном случае мы так и будем нести потери, а сделать ему ничего не получится. Да, часть наших магов может постоянно поддерживать пассивную защиту или же приобрести зачарованную одежду, броню или артефакты. А остальные?» Долохов мрачно ухмыльнулся. «Пацан не стесняется применять магловское оружие, а выстрел с километра даже и не услышит. Мы так уже потеряли почти два десятка бойцов. Том, это полноценная война, не террор, к которому привыкли эти», он брезгливо мотнул головой в сторону выхода, «а война. Гвардейцы Геллерта под конец войны били бомбардами на малейший шорох. Артефакты даже в ванной не снимали, а некоторые вообще опасались мыться, предпочитая обходиться чарами на вражеской территории. Августус предлагает обратиться к азиатским магам», Том бросил косой взгляд на скривившегося Антонина. «Я против, но ты ведь не совет спрашиваешь, так?» После минутной паузы тихо спросил Долохов. «Да, я уже решил», так же тихо прошептал Вальдемарт. «Они потребуют слишком много, Том, намного больше, чем ты будешь готов дать. Никогда не будут считать тебя равным, оставаясь верными своим лидерам. И поверь, даже ты сможешь изумиться от их жестокости. Антонин, я уважаю твои принципы. Ты воюешь только с теми, кто способен оказать отпор, и меня это устраивает. Палачей у меня много, но по-другому мы проиграем, Антонин. Европа больше из себя выжить не сможет. Я набираю практически сквибов или такое КХММ. В общем, даже Беллатрикс оказалась поражена. Я пошел за тобой и вроде не ухожу», насмешливо пожал плечами Долохов. «В чем ты меня пытаешься убедить? В необходимости азиатов на территории Британии, которая некогда тяжелой поступью прошла по их территориям. Ты представляешь, насколько они вообще ненавидят местных, даже русские, при всей их ненависти к своему извечному геополитическому противнику, сперва все же разберутся. Но, к чему этот разговор, если ты уже принял решение? Жену Робастона вывезли из Британии вместе с детьми. Сейчас она в Норвегии. Младшая ветвь Мальсиберов и все младшие поколения траверсов также вывезли с островов. Остаются только отмеченные или же имеющие достаточное количество наемников и вассалов для обороны своих поместий». Вальдемар зло вскинул голову. «Они не верят в победу, Антонин. Да, они нашли сотни оправданий, но суть проста, они трусы. Желание сохранить свой род – это не трусость, Том», резко вскинул голову Антонин, отбрасывая всю расслабленность и прямо встречая взгляд повелителя. «Если уж Беллатрикс наплевала на свою обязанность, как жены Лестринджа, то хорошо хоть младший не забыл, и то, что он спрятал семью. Ты забыл, что произошло с наследниками Малфоев, Крэббов и Гейлов? Поттер не будет воевать с интеллигентным оханьем и бабским плачем. Он будет нас вырезать, Том, резать, как баранов на бойне, и это факт. Или ты надеялся, что он даст хоть кому-то второй шанс? Тогда ты повторяешь ошибку Геллерта», неожиданно спокойно произнес Антонин. «Он тоже думал, что русские будут воевать по правилам, когда их не соблюдал он сам. Как русские вырезали рода своих кровников, так и Поттер повторяет то же самое. И я глубоко сомневаюсь, что к этому имеет отношение Альбус. Вот поэтому я и заключил соглашение с несколькими восточными сообществами», Том криво усмехнулся. «Они, помимо прочего, согласны поставлять нам артефакты, а не только бойцов. Хотя от бойцов я, естественно, тоже не отказываюсь. И давай пока прекратим этот разговор. Я вижу, сейчас тебя не убедить, хотя мог бы понять, что править выжженной пустыней я не планирую. А если азиаты этого не поймут, то им всегда это можно будет объяснить». В последний раз осмотревшись, я подхватил сумку, перекидывая ремень через плечо, и двинулся вниз. Все было перепроверено, и откладывать не было никакого смысла, так как удар требовалось нанести. Ну а то, что там могут оказаться дети. Захваченные города залиты кровью, и не моя вина, что кто-то начал войну. Я только хочу оказаться в числе победителей, а не сдохнуть в чужой игре, которая затронула практически весь мир. В гостиной собрались все, кого я собирался взять на операцию. Генри, Карл, Дора, пятерка бойцов в масках, силовики-скрибы. В доме оставалось только Мишель и две ее напарницы, так как рисковать беременностью женщин я не хотел. Также не брал Андромеду с мужем, ну и Барт, который пошел в ученики к Карлу, должен был остаться в доме. Вернее, если быть точным, то не в ученики, а просто заключил договор с чем-то и стал подобием жреца. «Идем», Нимфадора несколько нервно поправила тяжелую зачарованную мантию с вставками из кожи дракона и вопросительно посмотрела на меня. «Порт ключи только оставьте», я переменил цель, подтверждающе кивнув жене, а я одновременно с этим жестом достал из кармана новые порталы. «Как переменил?» Удивленно посмотрел на меня Карл. «Мы же готовились штурмовать совершенно определенное поместье». «Ну да, я в курсе, но планы поменялись», бросив на него короткий взгляд. Я тяжело вздохнул, поднимая один из порталов и делая к нему шаг. «Какая разница?» «На!» Я сделал еще один шаг, протягивая ему порт-ключ. Растерянно дернув шеей, он взял артефакт и тут же получив проклятым железным штырем под ребро. Недоуменно моргнув, он медленно осел на пол, провожаемый моим равнодушным взглядом. Убедившись, что смерть бога сработала как надо, я медленно достал бинт, осторожно перематывая руку, в мертвой тишине, наступившей в помещении. Закончив с обработкой раны, я достал мешочек с магическими жучками и спокойно высыпал на труп. «Я, наверное, что-то объяснить должен или лучше не стоит?» — спросил я, не поворачиваясь к остальным. «Думаю, некоторое пояснение не повредит», — осторожно пробормотал Генри, плавно смещаясь чуть в сторону. «Я провел процедуру слияния с призраком, который меня обучал», — спокойно начал я, оборачиваясь к ним. «Мы в один прекрасный момент осознали, что со мной что-то не то, слишком сильно не то. Знаешь, Генри, а ведь медиумам крайне тяжело воздействовать на разум. Не невозможно, но тяжело, из-за их контактов с мертвыми. А уж если медиум еще и идеальную память имеет, то это вообще превращается в эпическую задачу, сравнимую с подвигами средневековых психов, которые с одним мечом умудрялись завалить дракона», я насмешливо фыркнул, присаживаясь на диван. Вот и я не один раз услышав это заявление, ну, что медиумам крайне тяжело и бла-бла-бла, особо не дергался. И только с помощью наставника смог понять, как меня талантливо поймали. Можно даже сказать элегантно, но я воздержусь. Хватит и того, что я их зауважал, а уж расточителей комплиментов, они и без меня найдут. «Тотемный оборот», — сообразил Генри, резко замерев на месте. «Да, это был первый раз», — я невесело ухмыльнулся. «А вот потом, самое вкусное и интересное, да, духи», — тяжело уронил я последнее слово, достав сигарету. Карл талантливо поймал мою самоуверенность в хвост и гриву, а я только подмахивал ему, пока он смеялся надо мной. Я на мгновение прикрыл глаза, борясь со вспышкой ненависти, до этого упрятанной глубоко в подсознание, но тут же зашипел от укола боли в руке, в которой оказалась скомканная сигарета. Эмоции и чувства, я не мог регулировать их осознанно, в полной мере, я имею в виду. То есть, если я, к примеру, должен тебя ненавидеть, но расценивать буду тебя как-то иначе. Рано или поздно, или я свихнусь, или же могут победить эмоции, если ты не будешь делать чего-то, что заставит этому воспротивиться. Карл ведь не был врагом, поэтому я постепенно впускал его все глубже, пока не осознал, что слишком сильно доверяю ему. Я даже домовикам так не доверяю, а они обвязаны клятвами. Тогда я и начал копать, пытаясь понять, чем же можно еще так подействовать, что побежишь выполнять любые команды, и накопал. «И ты вот сразу поверил, что это именно он виноват», — недоверчиво уточнила Дора. «А, о, нет, конечно же, я подозревал всех и во всем, пока не решился провести слияние с АСВ, наставником. Он и указал в итоге на странные моменты, правда, даже ему пришлось потратить не один час, ну и до этого не одну неделю, чтобы вообще предположить, что могли сотворить со мной такого, что вдруг забыл про свою недоверчивость. А то знаешь, как странно было, с одной стороны я его другом считаю, а с другой стороны мое подсознание требует дать ему по голове и допросить с пристрастием. Я чуть не свихнулся», — доверительно оскалился я, глядя в оторопевшие глаза Нимфадоры, судорожно пытающейся переработать информацию, услышанную от меня. «И этого монаха православного поэтому же тут нет?» — немного невнятно спросила Мишель, задумчиво наблюдая, как рассыпается пеплом железный штырь в груди Карла. «Он тоже чего-то мутит и вовсе не по доброте душевной крутится около меня», — согласно кивнул я, не став уточнять, что, помимо прочего, Наставник содрал пластырь с воспоминания о произошедшем в те дни, когда я мотался с монахом по Европе. Так что к Костину у меня тоже появилась пара вопросов. ХММ, а вы не думали, мистер Поттер, что он мог не желать вам зла, а просто не имел другого выхода? Если так можно сказать, осторожно подал голос портрет Вальбурги Блэк. Нет-нет, я его не защищаю, уж кому-кому, но не леди из рода Блэк, беспокоиться о всяких там монахах. Она высокомерно хмыкнула. Но, все-таки, вполне возм. Просто, обманчиво мягко уточнил я, глядя на нее с нескрываемой заинтересованностью. Леди, вы дура, уж извините, что так не куртуазно, ну а как еще? Просто, если говорите использовать это слово, то это тогда, когда тебе напрямую говорят, чего от тебя хотят, но никак не пытаются воздействовать на разум, чувства, эмоции, тело или все вместе взятые. И мне насрать, с какой он там целью пытался это сделать. Есть целители, которым я плачу, а они копаются у меня в голове, и все, рявкнул я. Понятно, любая другая дрянь, посмевшая сделать такое, сдохнет. Если у вас перед глазами проблема с детьми, то ковырянием в разуме или игрой с их чувствами ее не решить. Вы бы получили раба, а не сына. Да, он бы был беспрекословен, послушен и вообще все было бы заебись. Кроме того, что без хозяйки он бы не смог выжить. Что, жену бы тоже подбирали повластнее, чтобы смогла перехватить узды и хлестать, в случае малейшего непослушания. Я вскочил с дивана, не замечая, как шарахнулся в сторону Генри, напряженно глядя на демоническую цепь, свисавшую из моей руки. Гарри, испуганный окрик Доры, подействовал как холодный душ, заставляя моментально воздвигнуть ментальные и эмпатические барьеры, отсекая шквал эмоций и загоняя бурлившую ненависть в глубину. Из-за этого доброжелателя, мне теперь полгода приводить в порядок свои эмоциональные щиты. Охренительная помощь, буквально выплюнул я напитанные сарказмом слова в адрес перепуганного портрета. Шкуру с такой твари снять бы, да все равно уже сдох. Причем с концами. Боялся, что уйдет. Усмехнулся Генри, осторожно обходя труп и подходя ближе. Он и так ушел, видимо был какой-то якорь, мрачно буркнул я, задумчиво рассматривая труп. Но ушла только суть, а все остальное я уничтожил. Так что, если даже и возродится, то на восстановление у него уйдет не один год. Ну а если у него там просто якорь, без ментального слепка или гримуара под рукой, то так и будет болтаться неприкаянным духом, пока не упокоит. Почему вы не захотели подождать и узнать все поточнее, Гарри? Андромеда поправила мантию и уселась поудобнее. Чего они хотели? Кто вообще они такие? Да хоть что-то. А если бы мне приказали убить вас и Дору, я откуда знаю, как могла подействовать эта связь? Постоянно ковыряться в себе самом, тот еще геморрой. Он бы увидел, что я вышел из-под контроля, тут же притащил бы нового духа и начал бы еще чему-нибудь учить, попутно вбив очередную порцию подчинения. Мы ведь только поняли, как оно действует, а в остальном это искусство для нас темный лес. В Британии менталистика вообще под частичным или полным запретом, а наставник не особый специалист. Это что-то восточное, там хватает любителей тонких манипуляций, в том числе и с сознанием и подсознанием. Так что лучше уж так, чем однажды приду в себя над вашими трупами. А начни вы дергаться в поисках специалистов по данному вопросу, как моментально вызвали бы подозрения, потому что втайне такое не проделать, понимающе кивнула Андромеда. Их слишком мало, в Европе, потому что в первую очередь там стремятся к другому. Но как бы там ни было, меня интересует, насколько вы это еще вы. Процентов на 70, честно ответил я. Он создал нечто вроде слепка своего сознания, поместив его в мой разум. Стоит мне заучить одно, как слепок выдает очередную порцию знаний. Всего 100 ммм сегментов, так, наверное, будет правильно. Вот и учу, я мило оскалился. Так что, я это все еще я. Вы ведь не будете считать меня не мной, к примеру, завтра. Вот и здесь точно так же. Я просто получил некоторый объем знаний, но быть собой не перестал. Поводов для паники нет. И как давно вы стали подозревать это? Задумчиво прищурилась Андромеда. Да, наверное, с того момента, когда он приперся ко мне лично. Нет, все было логично и не подкопаться, кроме того, что он слишком уж сильно пожелал меня увидеть. Потом было еще кое-что, потом еще, и в итоге слишком много всего накопилось, что привело к тому, что я и полез в смежные области. Но если бы не наставник, то, я зло махнул рукой, у нас просто нет в Британии таких специалистов, вот и все. Мне просто повезло, что он когда-то сталкивался с подобной магией и знал, на что собственно смотреть, и что делать, когда его начнут искать. Кто-то же стоит за ним, неуверенно подал голос Барт. Ну или он один, если мы правильно поняли, то в открытую его покровители действовать не станут. По крайней мере, пока не прояснится ситуация в стране. Поэтому, я устало потер лицо. Да хрен его знает, что делать, я облизнул губы, доставая еще одну сигарету. Я как-то для начала хотел хотя бы просто убить его. В конце концов, вовсе не факт, что у меня бы это получилось. Теперь вот можно и подумать дальше. Операцию ты отменять не хочешь? Спокойно уточнил Генри. Нет, тем более, что они и не знают, куда я собираюсь направиться. Криво улыбнувшись, я глубоко затянулся. Просто я перенес не только место, но и время. В крайнем случае, вообще хотел перенести все на другой день или задействовать другой план. И что нам делать, если он вдруг еще кому-то что-то успел внедрить? Влезла Нимфодора. А какие варианты? Иронично осведомился я. Сидеть на попе ровно и искать все, что только можно по эмпатии. В конце концов, что-то же должно быть. Попробую еще кое к кому обратиться, кто должен об этом знать чуть побольше, нежели мы. Вилы. Понимающе усмехнулся Дампир. Эти-то точно знают. Хотя я могу тоже попробовать осторожно поспрашивать у кое-каких старых знакомых. Вампиры не особо крупные специалисты в этом, но все же немного разбираются. Вот и договорились, я через своих знакомых, ты к вампирам, а остальные потом пороются в библиотеке. Я еще раз затянулся и, затушив бычок, пошел к портальной площадке, махнув рукой остальным. Примечание к части. Это нормальная практика для британских интернатов. Сильные нагибают слабых. И то, что она ведьма. Проблемы с приобретением оружия в Британии начались не столь уж давно. До 90-х вполне можно было пойти и без проблем приобрести огнестрел, но Итан и ему подобные заведения, как выпускали геев, так и выпускают. Ну, а девочек соответственно приобщают к большей чистой розовой любви. И это не только островная проблема, если честно. Так что, приобщать ее даже по тому же канону вполне бы могли, невзирая на всю сказочность. Именно такой номер у квартиры Паул, Б-садовая, Д-10, в которой поселился Воланд в романе «Мастер и Маргарита» Булгакова. Портал вышвырнул меня на небольшой возвышенности, примерно в 4 километрах от точки назначения, и я оторопело моргнул, глядя на не менее изумленного Дамблдора. Старик стоял в обществе двух подростков, судя по глазам и той ауре, которую я мог видеть, находившимися под империя, что моментально заставило меня дернуть руку к прикладу пистолета-пулемета. ГХММ, глубокомысленно прокашлялся растерянный директор, бросая осторожные взгляды по сторонам и мимолетно, но цепко оценивая моих спутников. «Добрый вечер», не менее логично ответил ему я, судорожно соображая, какого дьявола он забыл около поместья, которое я собирался равнять с землей, если получится. «Ты тут по делам, я полагаю», — великосветским тоном осведомился старик, небрежно поправляя заткнутую за пояс бороду. «Да заблудился что-то немного, мистер Дамблдор». Я еще раз покосился на заимперенных подростков и перевел взгляд на вычерченную фигуру под ногами старика. «Погода сегодня дивно как хороша», — покосился на звездное небо старый маг, выжидательно приподнимая левую бровь. «Да не говорите, мистер Дамблдор», — согласно закивал я, по-прежнему предпринимая попытки натянуть на лицо невозмутимую маску. На некоторое время воцарилась мертвая тишина, пока Альбус о чем-то размышлял, что дало мне возможность более-менее спокойно разобраться в том, что он нарисовал. Огромная 11-лучевая звезда, заключенная в круги и сплошь исписанная сотнями рун и символов, являлась мощным усилителем и концентратором одновременно. Она уже сейчас потихоньку начала собирать рассеянную в округе магию, постепенно наливаясь тусклым свечением, правда, для этого надо слегка сместить свое восприятие, учитывая, что поблизости ничего кроме поместья, к которому я и сам приперся, не было, то возникал закономерный вопрос, что это тут забыл Дамблдор. Тем временем старик, видимо, пришел к какому-то решению, слегка кашлянул, привлекая внимание, и переступил с ноги на ногу. «Гарри, кто это?» Я перебил его, одновременно кивая на подростков. «Я, конечно, не святой, но даже у меня все же есть какие-то границы. Таких я бы мог убить, но уж точно не потащил в качестве жертв ритуала, хотя, смотря, что они там сотворили. Добровольцы», — криво усмехнулся Альбус, со странным выражением покосившись на своих безмолвных спутников. «Я их встретил в тот момент, когда они накладывали империя на других добровольцев, Он с сомнением вздохнул, но все же продолжил. Я подумал, что они хотят обычные забавы богатых и чистокровных. Думал, замять скандал и получить пожертвования на благо школы, от родителей богатых уродов, продолжил я, брезгливо скривившись. Там оказалось что-то другое, они собирались организовать на меня нападение, потерянно выдавил из себя старик. Оригинальный способ самоубийства, я задумчиво потер переносицу. Или я чего-то не знаю, три адских пламени, три бомбарды и четыре авады кедавры, в переполненном коридоре. Альбус устало присел на созданное из воздуха кресло. Или бы я бросил детей, но спасся сам. Либо я бы спас детей, но гарантированно погиб сам. Как ты понимаешь, ни один из этих вариантов меня не устроил. Мне стало безумно интересно, кому я так сильно мешаю, и вот я тут. Как интересно, оторопело протянул я, с неприкрытым интересом пялись на подростков. И что с ними делать планируешь? Они проведут меня внутрь. Спокойно и величественно кивнул старик, небрежно мотнув головой в сторону невидимого отсюда поместья. «Я вспомнил твои же слова, Гарри. Помнишь, ты можешь склоняться к свету, можешь погружаться в тьму, можешь даже стать серым, но не пытайся быть бесцветным», — он мягко хмыкнул. «Я помню твои примеры и решил попытаться быть истинно светлым, устроив прорыв в поместье, оригинальное решение, но не могу сказать, что я тебя не понимаю. Я не могу простить покушение на жизнь детей», — устало вздохнул Дамблдор, медленно поднимаясь с кресла. «Значит, мне придется взять на себя тяжесть разрешения данной проблемы. Думаю», — я бросил короткий взгляд на часы, — «ты можешь не торопиться с тяжестями». Практически одновременно с моими словами, земля под ногами дрогнула и со стороны поместья донеслись гулкие разрывы. Спустя мгновение послышался нарастающий вой, и новая порция разрывов заставила старого мага повернуться ко мне с немым вопросом в глазах. Разрывы корабельных снарядов и ракет поднимали тонны породы, неторопливо перепахивая пространство подле входа в лакуну, где и скрывался дом, а также довольно значительный кусок земли, общей площадью около 20 квадратных километров. В свое время предки нынешних хозяев позаботились о том, чтобы их потомки не испытывали проблем, если вдруг создастся такая ситуация. В условиях изоляции от внешнего мира, поместье могло существовать не одно столетие, проблема была только в количестве населения. Спустя несколько томительных мгновений к делу подключились 150, пусть и устаревших, но все еще крайне опасных дальнобойных артиллерийских немецких орудий, которые удалось найти на одном из трофейных складов. По 200 выстрелов к каждому орудию и заимперенные артиллеристы, которых после выполнения работы перенесет к их домам, оставив в карманах очень даже неплохое количество денег вкупе с ложными воспоминаниями. Обстрел с кораблей, где я также позаботился о лояльности ряда офицерского состава, преследовал одну цель – уничтожить часть простой защиты и ловушек, чтобы специальные снаряды обычных орудий уже боролись с магической защитой. Тонны разнообразных зелий высочайшего качества наварить не вышло, поэтому пришлось заменять качество количеством. Два моих зельевара, да и не только они, буквально поселились в лабораториях, сутками варя все и для всего. А теперь это все крайне быстро расходовалось на взлом обороны поместья. Как апофеоз творящегося безумия, с точки зрения среднестатистического мага, в ночном небе промелькнули силуэты тройки многоцелевых бомбардировщиков, вываливших кучу сюрпризов на остатки защиты. Ты ведь понимаешь, что не магические способы уничтожения безусловно могущественны, но проникнуть внутрь свернутого пространства, да еще и такого, Дамблдор скептически покосился в сторону яркого зарева, практически невозможно. Шанс есть, но крайне мал. Так что, нам туда придется идти самостоятельно. Да и защиту ты все равно всю сбить не смог. Он прищурился, совершая плавные пассы руками. А кто тебе сказал, что это все? Я удивленно посмотрел на него и перевел взгляд на перепаханную территорию. Защита поместья сделала свое дело, предупредила хозяев, но уйти они все равно не смогут, если только не активируют консервацию. Но тогда они пропадут из виду на ближайшие лет 50, как минимум, что меня также устраивало. Множественные хлопки разнеслись в мертвой тишине, которая казалась оглушающей, после не столь давней канонады. Дамблдор неверяще обвел взглядом тысячи тел, заполонивших все пространство перед возвышенностью, на которой мы стояли и, тяжело сглотнув, повернулся ко мне. Да, не дожидаясь его вопроса, коротко кивнул я. Инфери, собачки, кошечки, лоси, птички и прочие, кого удалось найти среди мертвых, ну и люди само собой, так как их-то найти было проще всего. Любой морг или кладбище. Не совсем светлая магия, но на мой, сугубо личный взгляд, ничем от трансфигурированных големов не отличаются. Может, выпить хочешь? Я достал из кармана флягу, протягивая ему. Нет, коротко прохрипел старик, неприязненно сверля взглядом колыхнувшуюся толпу, которая, повинуясь неслышному импульсу приказу, уверенно хлынула в сторону перехода. Вильхельм фон Цвай заинтересованно скользнул взглядом по лицу своего собеседника, представившегося ему как Джон Доу, и вежливо улыбнулся. «Чай, кофе, чего-либо покрепче, сигареты, сигары?» Он мимолетно мазнул взглядом по непроницаемому лицу Доу. «Благодарю, герр Цвай», с неуловимым мюнхенским акцентом произнес Джон и понимающе усмехнулся. «Уж извините, но так и не смог избавиться от него. Что вас привело обратно на родину?» Вильхельм уселся поудобнее, машинально крутя в руках изящный бокал с вином, тем самым притягивая взгляд собеседника к кольцам на пальцах. «Общие интересы, герр Цвай, общие интересы», — тихо хмыкнул Джон, одетый по последней магловской моде, что заставляло внутренне морщиться упертого консерватора фон Цвая. «Вы же в курсе того, что происходит на Туманном Альбионе? Вы про молодого наследника Поттеров?» Понимающе усмехнулся одними губами Вильхельм, одновременно остро впиваясь взглядом в наполненные безмятежным спокойствием голубые глаза собеседника. «Именно», — согласно кивнул эталон истинного арийца, небрежно приглаживая зализанные светлые волосы и удобно умастившись в кресле, спокойно вместившим в себя немалых размеров мужчину. «Он хочет устроить вселенскую порку британского магического правительства», но для этого ему нужны независимые каналы. Его старые связи не внушают ему доверия, хотя начнет он скандал именно через них. «Он хочет обмазать всех?» — вопросительно приподнял белесые брови фон Цвай, удивительно похожий на своего гостя, отличаясь только телосложением. Если его гость напоминал скандинавского викинга, то вот Вильхельм более напоминал утонченного аристократа, и представить его с секирой во главе Херда было несколько затруднительным. В то время как Джон вполне соответствовал этим критериям, 2 метра роста, бугрящиеся мускулы и пудовые кулаки, способные впечатлить и медведя. «Именно», — согласно кивнул Джон. «Громкий скандал, благо, что Блэка посадили вообще без суда, и на нем есть преступление, в конце концов, он был в Ордене Феникса, герр Цвай, но касательно того, за что его отправили в Азкабан, его проверили как только можно, и 3 трупа на нем. А вот остальных убил этот самый Петтигрю, за убийство которого потом усадили в камеру Блэка. Притом, сам-то Петтигрю вполне жив. По крайней мере, был живым на тот момент. Все материалы в этой папке», — Доу наклонился вперед и положил на стол картонную папку. Вильхельм несколько секунд задумчиво сверлил взглядом Джона, после чего извлек невзрачную костяную пирамидку грязно-серого цвета, на мгновение прижав к верхушке артефакта палец, после чего поставил ее на столик. «Кузен, давай откровенно, что происходит и куда ты меня пытаешься втянуть? Поттер вышел на нас и предложил дружить против некоторых личностей. Мы согласились. Он позволяет нам влезть в скрытый мир Британии чуть поглубже, а мы помогаем ему в ряде дел. Ну и тем более, у нас оказалось чуть больше общих интересов, чем мы предполагали. Идеологический противник темного лорда Великобритании заключает союз с последователями Гриндевальда», — скептически вздернул брови Вильхельм. 9/10 населения Германии поддерживали темного лорда. Немалая часть старых семей Англии тоже радостно потирали руки или помогали Гитлеру и Геллерту. «Я был солдатом, а не палачом», — лязгнул голос американца, а похолодевший взгляд заставил нервно сглотнуть Вильхельма. «Да, я воевал за Геллерта. Да, я штурмовал поместья его врагов. И да, на моих руках немало крови. Но не надо сравнивать меня и то, что находится под командованием этого самозваного недолорда. То, что у Геллерта также были подобные личности, не делает виноватым меня. Весь мир спокойно ждал, пока он набирал силу, и всем было плевать, хотя он и не скрывал своих целей. Поттер смог разграничить свои личные антипатии и работу. Мы не друзья, даже не союзники, но враг у нас общий. После решения данной проблемы, мы заключим полновесное соглашение». «Как он вообще на вас вышел?» — с сомнением покачал головой Вильхельм. «Та информация, которая у меня есть, не демонстрирует его серьезным противником. Ну, для островитян может он и опасен, но в целом...» «Угощайся», — вместо ответа протянул тот портсигар с десятком сигарет. Недоуменно покосившись на него, Вильхельм медленно взял одну, осторожно понюхав угощение. Бросив еще один подозрительный взгляд и наткнувшись на предвкушающий взгляд Джона, он не выдержал, бросив пару диагностических плетений на угощение. «Вот оно что», – протянул он, получив результат. «Мистер Поттер – весьма интересная личность, поэтому не спеши его недооценивать. Чтобы стало более понятно, что я собственно имею в виду, то он небрежно взмахнул неуловимо извлеченной палочкой, накладывая целый каскад диагностических чар на сигарету. Смотри внимательно, мой друг, мы смогли понять это, только на вторую неделю непрерывных попыток осознать, а кто-то вообще может не понять. Ну и как завершение спора о его достоинствах, у него идеальная память», изогнув тонкие губы в кривой усмешке, он добавил, «сложишь 2 + 2, и как он нашел вас», угрюмо уточнил Вильхельм, не отрывая взгляда от строчек формул, неподвижно зависших в воздухе напротив его лица. «Ну найти-то нас не проблема», усмехнулся Джон. «Просто мы заметили некоторый интерес, проявляемый к нашим партнерам, и решили проявить свой. В итоге вышли на кое-кого, кто в результате помог наладить диалог с мистером Поттером». «Хорошо», коротко кивнул Вильхельм. «Я поговорю с моими знакомыми и начну подготовку. Это ключ от ячейки в парижском отделении Гринготса. 20 тысяч золота. Этот от швейцарского банка гномов. Там та же сумма, плюс 10 миллионов марок и 5 миллионов фунтов лежат на этих счетах. Скандал нужен качественный, так что не экономь. Если что, то просто скажи, и мы дадим тебе нужную сумму, но эти потрать на смазку всех шестеренок». Вильхельм, здоровяк, внимательно посмотрел в глаза хозяина дома и неожиданно улыбнулся. «Как там тетя Брунхильда? Как малышка Гретель?» «Питер Грей, старший аврор штурмовой группы департамента магического правопорядка», расслабленно бухнулся на стул напротив артефактов наблюдения, подмигнул Деборе, молодому технику-артефактору, пару недель назад перекинутый в подразделение охраны министерства и, не получив ответной реакции, перевел взгляд на изображение с артефактов в холле. Питер был чистокровным и не особо лояльно относился к некоторым маглорожденным, но иногда у них попадались весьма интересные идеи. С мысленной усмешкой признал он, адаптация камер наблюдения под магические реалии оказалась вполне полезным изобретением. Вот и сейчас он лениво скользил взглядом по толпе министерских служащих, спешивших с утра на работу, машинально отмечая знакомые лица. За то время, которое его подразделение было вынуждено выполнять несвойственные ему функции, а именно, нести охрану министерства, тренированный взгляд профессионала уже успел выучить многих из них. Питер неожиданно дернулся и застыл, пытаясь сообразить, что заставило колыхнуться его интуицию. В следующее мгновение до него дошло, но было уже поздно. Однородная масса служащих, в это раннее утро обтекавшая методично махавших сканерами авроров охраны, неожиданно резко качнулась, и почти 30 только что спокойных магов и ведьм резко превратились в подобие одержимых. По крайней мере, так могло бы показаться неожидавшим такого. Без всяких палочек и магии, они набросились на неожидавших такого боевиков и извлеченными из-под мантии ножами, моментально уничтожили всю охрану в холле министерства. В живых остались только молоденькая курсантка и 2 ветерана, без всяких раздумий ударивших бомбардами и прочим массовым, но не слишком, по озверевшим магам, и тут же схватив за шиворот стажерку, влетевших в лифт. Питера спасла нелепая случайность, он просто забыл, что должен лично активировать тревожную кнопку, как старшей охраны, тем более, что он находился рядом. И резкий разворот, практически дошедшего до дверей Грея, позволил ему не получить режущие в шею. Пинок по стулу и рывок в сторону, пропуская еще одно заклинание, после чего он нанес мощный боковой хук в челюсть девушке, одновременно отправляя шарик взрывного в корпус 2-го техника. Глаза у него, в отличие от Деборы, были нормальными, и более того, слишком уж концентрированно ненавидящим был его взгляд, чтобы оставлять его в живых. Подскочив к пульту, он мимолетно мазнул взглядом по следящим зеркалам и едва слышно выматерился, увидев, что подобное творится по всему министерству. Вдавив все кнопки, он рывком поднял один из стульев, усаживая туда бессознательное тело девушки. Несколько взмахов концентратором и короткий экспресс-допрос позволили ему выйти через пару минут из комнаты, имея за спиной пусть и не особо умелую, но все же ведьму. «Питер, в чем дело?» Резкий властный голос Амелии Боунс, всю ночь собиравшей документацию в кабинете, встретил вылетевшего из помещения Грея. «Нападение. треть Аврората против нас, в холле куча пожирателей. В трех департаментах та же ситуация, лаконично оттарабанил Грей, выжидательно глядя на прямую начальницу, из-за которой был сегодня на дежурстве. Сигнал на базы ушел, но, Сонорус, алмазный код, внимание, алмазный код, Финити, Боунс обождла взглядом Питера, твоей группе, отход по второму варианту, бегом. Питер, коротко кивнув, сплавил девчонку на попечение пробегавшему мимо сотруднику и резво припустил к выходу из отдела, где его ждали 8 бойцов. На ходу выпив 4 эликсира, он подлетел к своему отряду, утвердительно кивнув на вопросительные взгляды. «Надо дать время на эвакуацию, господа, ну и документацию уносит». Хотя бы десяток минут, подавая пример, он вышиб дверь ближайшего кабинета и, вытянув мебель, произвел ее трансфигурацию в стальной щит, вплавляя его в пол напротив лифта, пока другие бойцы блокировали лестницу и камины. Задумчиво потирая щеку, я недовольно изучал законсервировавшуюся лакуну, хозяева которой, видимо, осознали, что против 5000 инфери их защита хоть и выстоит, но на них же и закончится. С одной стороны, меня это, вроде как, устраивало, но с другой стороны мне не хватало трофейных голов над камином. Дамблдор помог на последнем этапе, до конца пытаясь удержать домен от сна, но даже он смог только отсрочить и не более. И что теперь будешь делать с этими? Я равнодушно мотнул головой в адрес подростков, все так же безмолвно застывших около старого мага. Да сдам их в Аврорат, раз уж их родственников мне теперь не увидеть. Да и не факт, что их сможешь увидеть ты, если, конечно, не воспользуешься жертвоприношениями, задумчиво поправив очки, он с сомнением добавил. Пару городов придется, учитывая мощь источника под поместьем. Но, я все же надеюсь, что ты не настолько алчишь мести, чтобы пойти на такое. Я постараюсь дожить до их выхода из консервации, хладнокровно отбив подачу старика, я хотел попрощаться, но осекся, глядя на появившийся патронус лошадь. Нападение на министерство, сильные потери, часть Аврората и сотрудников других отделов предателей или под империя. Мы отходим, поднимая щиты над школой. Договорив, патронус рассыпался серебристыми искорками. «Я в школу, Гарри», резко взмахнув палочкой, старик подтянул к себе подростков и тут же исчез. «Гарри, если можешь, то помоги, на министерство напали». Я не успела уйти и блокирована в департаменте, дождавшись ухода старика, я медленно достал из-за пазухи лист с протеевыми чарами и прочитал короткое сообщение, которое пришло еще несколько минут назад. «Все по домам, Дора и Генри за мной». К запасному входу в министерство, я резко крутанулся и спустя мгновение мягко приземлился на полусогнутые ноги, в небольшом переулке. За углом находился маленький магазинчик антиквариата, в котором был запасной ход в приемную ДМП, куда я собственно и стремился. Достав небольшое зеркальце, я коротко постучал по нему кончиком концентратора. «Поттер, ты не вовремя», запыхавшийся голос Боунс донесся практически моментально, а через мгновение показалось и лицо Амелии. «Еще жива, это хорошо, я у запасного хода, вы его контролируете?» Я достал сигарету и глубоко затянулся, с удовольствием смакуя ароматный дым. «Да, пока еще да», добавила она, бросив короткий взгляд поверх зеркала, в смысле изнутри, а вот снаружи нет. «Жди». Вхожу, убрав зеркало, я сделал пару глотков горького и склизкого зелья, подходя к дверям магазина. Вскинув пистолет-пулемет, я длинной очередью отправил на тот свет двух неопрятных личностей и еще одной, сняв третьего, с явно видимыми признаками оборотня. Не задерживаясь, я по ходу движения отделил голову усиленно регенерировавшему животному, у которого даже что-то начинало получаться, невзирая на серебряные пули. Обостренное восприятие, я ушел в боевой транс, позволило уловить шорох за дверью подсобки, которая практически сразу же вылетела, а кончик боевого жезла, который мне наконец-то сделали и прислали, уперся в лоб заплаканной девушки. Оценив состояние ее одежды и следы на лице, я молча мотнул головой на выход, одновременно вытаскивая зеркало. Было трое, мертвы, можете выходить. Я зашел в последнюю комнату, где и находился камин, равнодушно скользнув взглядом по десятку тел в форменных мантиях. Маги и ведьмы начинали выходить, а их тут же встречали заклинания, от которых те просто не успевали отбиться. «Я все равно не смогу, я заблокирована в дальнем конце, так что спасибо», тоскливо прошептала женщина, а через мгновение кому-то передала мои слова. Пропуская выходивших магов и ведьм, я, не обращая на них внимания, перебирал свое снаряжение, уже успев принять решение по поводу дальнейших действий. Дернув за мантию одного из нагруженных какими-то сумками дмпшников, я ткнул себе под ноги. «Держите оборону тут, я за вашим боссом. Понятно, там почти полсотни пожирателей. Это самоубийство. Я бы и сам пошел, но шансов ноль». Сухощавый мужчина недоуменно уставился на меня. «Я по-китайски выражаюсь», задумчиво уточнил я. «Полчаса вам хватит?» — лаконично спросила какая-то женщина, бесцеремонно отодвинув в сторону мужчину. «У вас там мини-Лондон, что ли? Я так-то планировал туда и обратно». ХММ как-то двусмысленно прозвучало, учитывая, что я иду за женщиной, под аккомпанемент хихиканья Доры, глубокомысленно пробормотал я. «Ладно, полчаса тут сидите». «Окей», — натянув на голову маску, я поправил кольчужный капюшон и надел шляпу. Подтянув какую-то табуретку, я трансфигурировал ее в металлический щит и шагнул в камин. Быстро оглядевшись, я погасил светильники на потолке комнаты, в которой оказался, и прислушался к голосам, которые, судя по всему, принадлежали подходившим пожирателям. Амелия, скорее всего, логично рассудив, что нормальных боевиков тут не было, приказала всем, кто был в этой комнате, уходить. Сама же держит оборону, если я правильно понимаю, в районе оружейной. Там вполне себе нормальная защита, да и не обойти там никак. Стены укреплены рунами и артефактами, пол и потолок точно так же обработан, а коридор там достаточно узкий, чтобы не позволить снести обороняющихся. Отставив щит, я достал из кармана 3 осколочных гранаты и уменьшенную канистру с напалмом, к которой примотал 2 зажигательных гранаты. На мгновение прикрыв глаза, я вызвал в памяти подробный план Департамента магического правопорядка и, резко открыв их, отправил гранаты навесом через импровизированную баррикаду, следом отправляя канистру. Подскочившая следом за мной Дора тут же разрядила вслепую 5-зарядный гранатомет, отправляя рикошетом от стен зажигательные, осколочные и газовые гранаты в адрес пожирателей. Озаренный внезапной мыслью, при взгляде на жену, я сноровисто сменил магазин в пистолете-пулемете, под аккомпанемент разрывов и диких воплей не ожидавших такого боевиков, и выпустил все пули так же, как и до этого нимфодора. Слабая пробивная способность позволила им срикошетить от стен, зато оставаясь в телах врагов или хотя бы истощая наложенные защитные чары и артефактную защиту. Отправив туда же еще один магазин, я убрал МП-5 и достал пистолет, беря во вторую руку боевой жезл, которым вывел длинную цепочку формул, трансфигурируя остатки баррикады в 3 стальных мастифов и 10 весьма зубастых крыс. Рядом выписывала вензеля чары формул Дора, превращая остатки мебели в целую стаю ядовитых ос, пчел и прочей летающей опасной мелочи. Генри же, не мудрствуя лукаво, отправил огромный огненный шар в коридор, добавляя огонька к происходящему веселью. Пол под ногами странно вздрогнул, словно где-то неподалеку переступил с ноги на ногу слон, а следом прошла незримая, но вполне ощутимая волна магии, заставившая дернуться пистолет у меня в руке. Догадливо скривившись, я впустую пощелкал спусковым крючком и убрал оружие в карман, взамен извлекая увесистый фальшион. Кто-то достаточно сильный был на той стороне и, более того, достаточно умный, чтобы моментально провести аналогии и понять, что и как надо сделать. Остаточный эффект будет держаться еще пару минут, что моментально переводило все неиспользованные патроны в категорию лома. Глубоко вздохнув и еще глубже проваливаясь в боевой транс, я коротко кивнул Генри, который отправил в коридор еще один комок огня и отдал команду големам, прилепив одному из них на спину неприметную серую ленту. Следом за моими творениями из комнаты вылетело облако насекомых, а за ними вышли мы, выставляя мощные стационарные щиты, моментально покрывшиеся точками попаданий вражеских чар. Время от времени, создавая из воздуха металлические болванки, я сбивал вражеские авады, к слову весьма редкие, когда наконец услышал со стороны противника крики неприкрытого ужаса. Лента была пространственным карманом, который при малейшем повреждении выкидывал свое содержимое полсотни инфери. В данном случае тигры, львы и прочие немаленькие кошачьи. До сих пор не могу забыть охреневший взгляд посредника, которому я и заказал это. Ни живые звери, ни их части тела или же поделки таксидермиста, а ну за золото он проглотил свое удивление и организовал заказ. С одной стороны, инфери не особо страшный противник, слишком медлительный и неуклюжий. С другой же стороны, им плевать на ту же бомбарду или режущие. Там надо шинковать так, чтобы фарш получался, или же сжигать. Вот теперь черные маги получали шикарную возможность наглядно убедиться, насколько такая магия, это плохо и нельзя. Особенно те, до кого успели дорваться мои зверушки. На мгновение убрав щит, я позволил Генри с Дарой оторваться на пожирателях, под конец отправив туда вихрь, который успел собрать кучу обломков и каменной крошки, прежде чем дошел до изумленных врагов. В два прыжка достигнув коридора, я коротко рявкнул, подзывая Амелию, практически сразу вылетевшую ко мне, в сопровождении полутора десятков боевиков, половина из которых были полумертвыми от ранений. Оценив боеспособность спасаемых, я бросил короткий взгляд на Генри. «Давай яд!» А диско фаер, сцепив зубы, тот вызвал пламя, отправляя его в сторону выхода, и тут же к делу подключился я. В свое время я очень жалел, что с огнем у меня будут проблемы, так как моими стихиями были воздух и лед, то есть, та же самая вода, если грубо говоря. Но так было, пока я не осознал всего потенциала воздуха, который может и не мог испепелить любую цель, зато мог многое другое, если руки не из одного места. Повинуясь жестом руки с жезлом, незримые потоки воздуха взяли в мягкие, но одновременно жесткие руки направление жадных языков пламени, увлекая и завя за собой элементаль огня. Нечеловеческий разум радостно включился в игру, тут же бросаясь следом и не желая сворачивать, невзирая на яростное сопротивление оклемавшихся пожирателей, уже успевших разобраться с вихрем. Медленно, крайне медленно, но вражеские маги начали отступать назад, с трудом, но, Мордрит их дери, удерживая пламя, которое умудрялось плавить пол, испещренный тысячами рун. Дожав пожирателей практически до выхода, я бросил усталый взгляд на Амелию и кое-как прохрипел, одновременно выдирая из кармана флягу. Бегом. Короткий забег по коридору, едва не подскальзываясь на пышущем жаром полу, и мы вываливаемся на пол магазинчика. Подскочивший к камину дмпшник моментально наложил блок, перекрывая возможность получить какой-либо подарок от оставшихся на той стороне врагов. «Вот и все», — устало выдохнула Амелия. «Теперь уже точно война до конца. Я тебе об этом сказал еще черте знает когда, а ты приперлась в министерство. Зачем?» Проглотив тягучую слюну, я опять, сдвинув маску, сделал пару глотков из фляги. «Тебе что-нибудь говорит такое понятие, как агент под прикрытием, тайный агент, стукач?» Амелия бледно усмехнулась. «Такое я им точно не оставлю, поэтому и пришла до конца разобрать документы, да и в оружейной надо было прибраться. Тем более, что сегодня выходные, и я не думала, что мне помешают. Какие они, однако, некультурные», — согласно кивнул я, тяжело хмыкнув и засовывая флягу в карман. «Отдохнули? Тогда валим нахрен, пока они не очухались и не прислали фанатов твоей сексуально подтянутой фигуры». Поправив скособоченную шляпу, я уверенно пошел к выходу. Еще одна. Если бы в тихую ночь с четверга на пятницу кто-то наблюдал за происходящим в Гадриковой лощине, на развалинах дома, где более 15 лет назад был развоплощен темный лорд и погибли Джеймс и Лили Поттеры, наблюдатель был бы поражен и решил бы, что готовится прорыв из инферно. Хотя соседи и так услышали заключительные аккорды творимого волшебства. Багрово-темный столб энергии, проходивший сквозь восстановленное строение, которое на долю мгновения стало видно, когда обряд Фиделиуса дал краткосрочный сбой и упершийся вторым своим концом в звездное небо. Легкая дрожь земли под ногами и четыре тонких, на фоне центрального, столба туманно-фиолетового оттенка, замерших по углам дома. Глухой голос, неожиданно прекрасно слышимый даже на дальнем конце поселения, резко усилился, и циклопический удар заставил практически подпрыгнуть все остальные здания Гадриковой лощины. Руны, что не один месяц вырезались, отпечатывались, выплавлялись и еще много какими способами появлялись в разных частях дома, на мгновение полыхнули темно-красным цветом. В следующий миг раздался какой-то вибрирующий свист, заставивший на несколько секунд заныть кости и мышцы услышавших это. Шагнув прочь из центра пентаграммы, где пришлось простоять более 6 часов, лишь изредка прерываясь на ритуальные танцы, я перевел взгляд на замершего напротив меня демона. Он был изолирован от внешнего мира тонкой энергетической пленкой, что весьма успокаивающе действовало на меня, учитывая его плотоядный взгляд. Полные острейших зубов пасти, безгубый рот также не добавляли позитивного настроения, хотя тускло-красные глаза адского создания привлекали к себе больше внимания. Более 2 метров роста, он тем не менее казался в разы ниже из-за, если так можно выразиться, квадратного телосложения. Сероватый оттенок кожи, небольшие изогнутые рога, образующие гротескную пародию на подкову и яростно рвущие бетонное покрытие полуострые, прочные когти на пальцах его рук лап. Человек, каким-то полушипящим полускрежетчущим голосом провыло создание, с бешеной силой ударившись о преграду. «Можешь говорить мысленно», — флегматично буркнул я, под его ненавидящим взглядом извлекая целое ожерелье из ловушек для души и небрежно покачав им. «Маньяки, насильники, извращенцы и прочие, кого любит подобные тебе, самое лакомство для тебя, да, что ты хочешь». Мягкое прикосновение, и в моем разуме расцвело его послание. «Если я скажу, что ничего, то ты все равно не поверишь и начнешь искать подвох», в итоге отказавшись, со смешком произнес я. «Поэтому, слушай внимательно, а то придется твое истинное имя произнести, вдруг кто еще услышит. Говори, я слушаю». Взгляд демона чуть притух, и он из-под лобья зыркал взглядом по сторонам. «Во-первых, эти души должны сгнить, пройдя по всем кругам боли и унижения твоего мира. Во-вторых, ты сплетешь защиту на этом здании. В-третьих, мне нужно пройти единение с телом, что ты вполне можешь устроить. В-четвертых, мне нужны инкунабулы или же личные дневники по некромантии и демонологии, малефицизму и школе тьмы, из числа тех, которые я смогу усвоить и повторить. Ну и клятвы, естественно». Я растянул губы в резиновой улыбке, ощущая слабые, крайне осторожные прикосновения к сторожевым нитям. Маги не могли понять, где именно, но знали, что где-то тут, и пытались нащупать скрытое от них единение. Легкий смешок холодной иглой сперва впился, а затем растекся по моему сознанию. «Значит, ты хочешь, чтобы я раздул посильнее зерно магии в твоей душе?» «Не только», — кивнул я. «Я хочу, чтобы ты синхронизировал способности моей души и тела, так как у меня некоторый дисбаланс, и либо не один год творить ритуалы, либо заплатить тебе, конструктор душ. За это я готов отдать тебе вот это». Я еще раз небрежно взмахнул связкой. «Вечно вы спешите, смертные. Куда-то рветесь, бежите, стремитесь. А зачем?» Демон переступил с ноги на ногу, не отрывая заинтересованного взгляда от предметов в моей руке. «Хорошо, я согласен, смертный, но ты дашь клятву сутью, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщишь мое имя кому-либо еще. Из тебя еще столько же душ, за то, что я влезу в дела высших.